Глава 48. На столе у Фрэнси лежала газета. Спецвыпуск. Ее принесли сразу из типографии. На заголовках даже краска не высохла. Газета уже 5 минут лежала перед Фрэнси, а она так и не взяла в руки карандаш, чтобы разметить ее. Она не отрывала взгляд от даты. 6 апреля 1917 года. Заголовок в одно слово, буквы 6-дюймовой высоты. Они размазались по краям, и кажется, что слово «война» шатается. Фрэнси представилась картина. Спустя 50 лет она рассказывает внукам, как пришла на работу, села за читальный стол и по служебной обязанности прочитала, что объявлена война. По бабушкиным рассказам она знала, что старость состоит из подобных воспоминаний о молодости. Но Фрэнси не хотела вспоминать. Она хотела жить, проживать или на худой конец переживать, но уж никак не вспоминать. Она решила сосредоточиться на мгновении жизни, которое происходит сейчас. Возможно, благодаря такой внимательности она научится воспринимать жизнь как настоящее, а не как материал для будущих воспоминаний. Она наклонилась вплотную к столу и стала рассматривать зернистую поверхность дерева. Провела руками вдоль желобка, где лежали карандаши. Вобрала в себя ощущения от этого желобка. Взяла бритву, сделала зарубку на карандаше и разгладила бумажку. Потом свернула ее трубочкой, прижимая указательным пальцем, наблюдая, как она закручивается. Бросила трубочку в мусорную корзину, считая секунды до ее падения. Она сосредоточенно прислушивалась, чтобы не пропустить момент, когда свернутая бумажка почти бесшумно коснется дна корзины. Потом прижала пальцы к непросохшему заголовку, изучила испачканные подушечки пальцев и оставила отпечатки на листе белой бумаги. Не заботясь о том, что заказчиков могут интересовать первые 2 страницы, она оторвала от газеты титульный лист, аккуратно свернула прямоугольником, стараясь, чтобы линии сгибов были идеально ровными, вложила в плотный желтовато-коричневый конверт, в который бюро рассылала вырезки заказчикам. Выдвигая ящик письменного стола, чтобы достать сумочку, Фрэнси как будто впервые услышала этот звук. Она рассмотрела замок на сумочке, открыла его, прислушиваясь к щелчку, погладила кожу, втянула ее запах и полюбовалась завитушками на черной муаровой подкладке, изучила даты на монетах, лежавших в отделении для мелочи. Пенни, на котором было выбито 1917. Она тоже положила в конверт. Открыла тюбик губной помады и обвела красные линии отпечатки своих пальцев. Яркий цвет, гладкость и запах помады доставили ей удовольствие. Тогда она исследовала пудру в пудренице, зазубренные напилки для ногтей, складки носового платка и попыталась согнуть расческу, но безуспешно. В сумочке оказалась потертая вырезка. Стихотворение из оклахомской газеты, которое ей понравилось. Его автор когда-то жил в Бруклине, ходил в бруклинскую муниципальную школу и в молодости редактировал «Бруклин Игл». Она перечитала стихотворение в 100-й раз, вдумываясь в каждое слово. «Я молод и стар, глуп и умен, ко всем равнодушен, заботлив без меры. Отец ей мать, дитя и мужчина. Я с нежными нежен и с грубыми. Групп». Измочаленная вырезка тоже отправилась в конверт. Глядя в зеркальце пудреницы, Фрэнси изучила свои волосы, как они заплетены в косы и уложены вокруг головы. Она заметила, что ресницы прямые, черные, у нее разной длины. Затем наступила очередь туфель. Проведя рукой по чулкам, она впервые обратила внимание, что шелк на ощупь шершавый, а не гладкий. Ткань платья покрывали мелкие рубчики. Она отогнула подол и увидела, что рисунок на узком кружеве, которым обшита ее комбинация, имеет форму ромбов. «Если я сохраню каждую мелочь этого мгновения, то всегда смогу его воскресить», — подумала Фрэнси. Она отрезала бритвой прядь волос, завернула ее в лист бумаги с обведенными помадой отпечатками пальцев, положила сверток в конверт и запечатала его. Сверху она написала: «Фрэнсис Нолан. 15 лет и 4 месяца. 6 апреля 1917 года. Она думала, если открою этот конверт через 50 лет, я снова вернусь в это мгновение, и старости как будто и не бывало. Но 50 лет — это большой, очень большой срок. Миллионы часов. Однако один час уже прошел, пока я сижу здесь. Жить осталось на один час меньше. Один час из моей жизни нужно вычесть. «Господи!» — молилась Фрэнси. «Дай мне прожить каждую минуту и каждый час моей жизни. Пусть я буду веселиться, пусть буду печалиться, пусть мне будет холодно, пусть мне будет жарко, пусть буду голодать, пусть буду изнемогать от обжорства, пусть буду ходить в лохмотьях, пусть буду блистать нарядами, пусть я буду искренне и буду притворяться, пусть буду говорить правду, пусть буду лгать, пусть буду совершать подвиги и буду грешить». Только наполни каждый Божий день, каждую Божью минуту чем-то, чтобы я была кем-то. А когда я сплю, пусть мне постоянно снятся сны, чтобы ни один кусочек жизни не пропал зря. Вошел мальчик рассыльный и шлепнул ей на стол очередную газету. На этот раз заголовок состоял из двух слов. «Война объявлена». Пол закачался. Буквы перед глазами расплылись. Фрэнси положила голову на влажную от свежей типографской краски страницу и тихонько заплакала. Одна из чтиц постарше, возвращаясь из туалета, притормозила возле Фрэнси. Она прочитала заголовок, взглянула на плачущую Фрэнси и подумала, что все поняла. «А, значит, война!» — она вздохнула. «Я предполагаю, у тебя наличествует дружок или брат?» — спросила она, употребляя неестественный книжный оборот, как все чтицы. — Да, брат, — ответила Фрэнси, не покривив душой. — Весьма сочувствую, мисс Нолан. Чтица прошла на свое место. Я снова опьянела, — думала Фрэнси, — на этот раз из-за газетного заголовка. Да еще устроила истерику, это никуда не годится. Война коснулась бюро газетных вырезок железным пальцем, а потом и вовсе уничтожила его. Началось с того, что главный заказчик, на котором держалось бюро, человек, плативший $1000 в год за материалы о Панамском канале и тому подобных делах, явился через день после объявления войны и сообщил, что в течение некоторого времени у него не будет постоянного адреса, поэтому он лично будет приходить за своими вырезками. Еще через несколько дней пришли два плотных господина с тяжелой поступью. Они хотели повидать хозяина. Один из них сунул какой-то документ хозяину под нос, и тот побледнел. Он достал со стеллажа толстую пачку вырезок, предназначавшихся для главного заказчика. Плотные господа просмотрели вырезки и вернули хозяину, а тот вложил их в конверт и спрятал в свой стол. Оба посетителя засели в хозяйском туалете, оставив дверь приоткрытой. Они просидели там весь день. В обед послали рассыльного в кафе, тот принес сэндвичи и кофе в картонных стаканчиках, и они поели, не выходя из уборной. Главный заказчик пришел в 4:30. Замедленным жестом хозяин протянул ему конверт с вырезками. В тот момент, когда заказчик прятал его во внутренний карман пальто, двое выскочили из уборной. Один схватил заказчика за руку, тот вздохнул, достал из кармана конверт и протянул ему. Второй господин сжал заказчику другую руку. Тот щелкнул каблуками, поклонился и вышел, зажатый между двумя плотными господами. Хозяин ушел домой, у него начался сильнейший понос. Вечером Фрэнси рассказала маме и Ниле, как прямо у них в бюро был задержан немецкий шпион. На следующий день пришел энергичный господин с портфелем. Он задавал хозяину множество вопросов и записывал ответы на бланке. Затем произошло самое неприятное. Хозяину пришлось выписать чек почти на $400, причитающийся остаток в связи с досрочным прекращением заказа. После того, как энергичный господин ушел, хозяин кинулся занимать деньги, чтобы возместить эту сумму. После этого бюро стало разваливаться на глазах. Хозяин боялся брать новых клиентов, какими бы невинными они ни казались. Театральный сезон завершился, и заказы от актеров прекратились. По весне издательства наводняли рынок новыми книгами. И это обычно обеспечивало несколько сотен пятидолларовых клиентов в лице авторов и дюжину стодолларовых в лице издателей. Но этой весной книжных новинок почти не печатали. Издательства дожидались лучших времен. Многие научные работники отменили свои заказы, ожидая призыва в армию. И даже если бы количество заказов осталось прежним, бюро не смогло бы их выполнить, потому что сотрудницы стали увольняться. Правительство, предвидя нехватку кадров в связи с призывом мужчин в армию, срочно приступило к аттестации женщин на должности госслужащих, которая проходила в Большом почтовом отделении на 34-й авеню. Многие девушки-чтицы подали заявки, сдали экзамены и немедленно были направлены на работу. Работники физического труда, так называемый клуб, практически одновременно ушли на военные заводы. Зарплата у них выросла втрое, а вдобавок к ней самооценка, благодаря столь бескорыстному и патриотическому поступку. Жена хозяина вернулась на работу, и он уволил всех чтиц, кроме Фрэнси. В огромном пустом зале гуляло эхо, пока они трудились втроем. Фрэнси и жена хозяина читали, сортировали, выполняли канцелярскую работу. Хозяин кое-как вырезал статьи, неряшливо печатал этикетки и криво их наклеивал. В середине июня хозяин сдался. Дал объявление о продаже оборудования, разорвал договор аренды помещения и одним махом решил вопрос о компенсациях клиентам, сказав: «А пусть в суд на меня подают». Фрэнси позвонила в другое известное ей бюро газетных вырезок в Нью-Йорке и спросила, не нужна ли им чтица. В ответ услышала, что они никогда не набирают новых чтиц. «Мы дорожим своими чтицами», — назидательно сказали ей. «Поэтому они дорожат нами и никогда не увольняются. Поэтому нам не требуются новенькие». Фрэнси подумала, что это очень похвально. То же самое сказала вслух и повесила трубку. Последнее утро в бюро газетных вырезок она провела, размечая объявление о найме на работу. Работу в конторе она исключала, понимая, что начинать опять придется с дела производителя. И шансов продвинуться не будет, если ты не машинистка или не стенографистка. Пожалуй, она предпочла бы пойти на фабрику. Фабричный люд ей нравился больше. И к тому же, пока руки работают, голова свободна. Но, конечно, мама не пустит ее снова на фабрику. Фрэнси нашла объявление, в котором речь шла, как ей показалось, об удачном сочетании конторской и фабричной работы. Оператор в офисе. Коммуникационная компания набирала девушек для обучения работе на телетайпе и предлагала на время учебы зарплату $25 в неделю. Время работы с 5 вечера до часу ночи. По крайней мере, будет чем заняться вечерами, если получит работу. Когда Фрэнси зашла проститься с хозяином, он сказал, что задержит ей зарплату за последнюю неделю. Но у него же, сказал он, есть ее адрес, так что он вышлет деньги попозже. Фрэнси попрощалась с хозяином, его женой и своей зарплатой. Коммуникационная компания занимала выходивший на Ист-Ривер небоскреб в центре Нью-Йорка. Фрэнси показала восторженную рекомендацию от бывшего начальника и вместе с дюжиной других девушек заполнила заявление. Затем ее послали на психологическое тестирование, и ей пришлось отвечать на идиотские, по ее мнению, вопросы. Например, что тяжелее, пуд железа или пуд пуха? Судя по всему, тест она сдала успешно, потому что ей вручили номер, ключ от шкафчика, за который потребовали залог в 25 центов и велели прийти на следующий день к 5 часам. Еще не было и 4, когда Фрэнси вернулась домой. Кэти убиралась в их доме, и лицо у нее опечалилось, когда она увидела, что Фрэнси поднимается по лестнице. «Не пугайся, мама, я не заболела». «О», — сказала Кэти с облегчением. «А то уж я подумала, что ты потеряла работу». «Потеряла. Бог ты мой. И зарплату за эту неделю тоже потеряла. Но я нашла другую работу. Завтра начинаю, $25 в неделю. Потом, надеюсь, будет больше». Кэти начала задавать вопросы. «Мама, я устала. Я не хочу разговаривать, мама. Поговорим обо всем завтра. И ужинать тоже не хочу. Сразу лягу спать». Фрэнси поднялась по лестнице. Кэти села на ступеньку и пригорюнилась. После того, как началась война, цены на продукты и вообще на все взлетели. В прошлом месяце Кэти даже не смогла ничего отложить на банковский счет Фрэнси. $10 в неделю теперь не хватает на жизнь. Для Лори требуется кварта молока каждый день, а молочные смеси дороги. Еще нужен апельсиновый сок. Сейчас вот будет $25 в неделю. За вычетом личных расходов Фрэнси останется меньше. Скоро каникулы. Нелли сможет работать летом. Но что будет осенью? Нелли вернется в школу. Договаривались, что Фрэнси тоже пойдет в школу. Но как? Как? Кэти не находила ответа. Фрэнси мельком взглянула на спящую Лори, разделась и легла в постель. Она закинула руки за голову и уставилась на серое пятно, окно вентиляционной шахты. «Вот так», — думала она. «Мне 15 лет, а я как бродяга. Скитаюсь с места на место. Работаю меньше года, а уже 3 места поменяла. Прежде думала, как интересно перепробовать много разных работ. Но сейчас мне страшно. Из 2 мест меня уволили, из 1 я сама уволилась. Везде я старалась работать как можно лучше. Я делала все, что в моих силах, и вот снова приходится начинать сначала на новом месте. Только теперь я боюсь. И теперь, если начальник скажет «прыгни», я подпрыгну 2 раза, потому что не хочу потерять работу. Мне страшно, потому что вся семья зависит от меня, от моих денег. Как мы вообще выживали, пока я не пошла работать? Но да, тогда не было Лори. Мы с Нелли были помладше, расходов меньше. Да и папа иногда помогал. Что ж, прощай, колледж. Прощайте мои планы. Она повернулась лицом к стенке и закрыла глаза. Фрэнси сидела за пишущей машинкой в большом зале. Клавиатура была закрыта металлическим козырьком, и Фрэнси ее не видела. На стене зала висела огромная схема расположения клавиш. Фрэнси смотрела на нее и нащупывала нужную букву под козырьком. Так прошел первый день. На 2-й день ей выдали пачку старых телеграмм, чтобы она их перепечатала. Она переводила взгляд с текста на схему, а пальцами искала букву под козырьком. К концу 2-го дня она запомнила расположение букв на клавиатуре и могла обойтись без схемы. Через неделю с машинки сняли козырек. Фрэнси больше не испытывала потребности смотреть на клавиатуру. Она овладела слепым методом машинописи. Инструктор объяснил, как работает телетайпный аппарат. В течение дня Фрэнси тренировалась, принимала и отправляла дурацкие сообщения. Потом ее поставили на линию Нью-Йорк-Кливленд. Фрэнси думала, какое немыслимое чудо, она сидит здесь за аппаратом и печатает. А ее слова появляются за сотни миль отсюда на ленте аппарата в Кливленде, штат Огайо. Не меньшее чудо и то, что другая девушка печатает что-то в Кливленде, а молоточки аппарата Фрэнси отстукивают эти слова. Работать оказалось легко. Фрэнси поочередно в течение часа отправляла сообщение и в течение часа принимала. За смену ей полагались 2 15-минутных перерыва на отдых, а в 9 вечера получасовой перерыв на обед. Ей подняли зарплату на $15, когда поставили на линию. В общем и целом работа оказалась совсем неплохая. Домашняя жизнь перестроилась под новый распорядок Фрэнси. Она уходила из дома в начале 5-го, а возвращалась около 2 ночи. У входа 3 раза звонила в звонок, чтобы мама подстраховала ее, пока она будет подниматься в темноте по лестнице. Вдруг кто-нибудь нападет. Спала Фрэнси до 11 часов утра. Маме больше не требовалось начинать работу с позаранку, потому что Фрэнси была дома и могла присмотреть за Лори. Мама начинала уборку с их дома, пока Фрэнси спала. А когда Фрэнси вставала, переходила к 2 соседним домам. Фрэнси работала по воскресеньям, зато в среду у нее был выходной. Фрэнси нравился новый распорядок жизни. Благодаря ему она избавилась от одиноких вечеров, помогала маме и даже могла каждый день несколько часов гулять в парке с Лори. Обе они наслаждались теплом и солнцем. В голове у Кэти созрел план, которым она решила поделиться с Фрэнси. «Разрешат ли тебе и дальше работать в ночную смену?» — спросила Кэти. «Разрешат ли?» «Да они счастливы до смерти. Никто из девушек не хочет работать по ночам, поэтому новеньких сразу ставят в ночную. Я вот что подумала. Может быть, с осени ты сможешь днем учиться в школе, а по вечерам работать. Это тяжело, я понимаю, но надо попробовать. Мама, что бы ты ни говорила, а в школу я не вернусь. Но ты же так хотела прошлой осенью. То было прошлой осенью. Тогда было самое время. А теперь слишком поздно. Совсем не поздно, не упрямься. Но ради бога, что мне теперь может дать школа? Дело не в том, что я о себе много воображаю, вовсе нет. Но как ни крути, я читала по 8 часов в день почти год. И я многое знала. У меня есть свои представления об истории, о политике, о географии, о литературе и поэзии. Я очень много узнала о людях, о том, как они поступают, как живут. Я читала про подвиги и преступления. Мама, я читала обо всем на свете. Разве могу я теперь сидеть за партой вместе с детишками и слушать, как бубнит разные глупости старуха-учительница? Я же буду то и дело вскакивать, чтобы поправить ее. А если буду сидеть смирно, проглотив язык, я же возненавижу себя за то, что питаюсь жвачкой вместо хлеба. Так что в школу я не пойду. А вот в колледж когда-нибудь поступлю. Но ведь в колледж нельзя поступить без школы. 4 года в школе, даже 5. Потому что наверняка что-нибудь мне помешает. Потом еще 4 года в колледже. Закончу в 25 лет. Да я к тому времени высохну, как старая дева. Хочешь ты или нет, а 25 лет тебе в любом случае исполнится. С образованием или без. Так уж лучше с образованием. Говорю раз и навсегда. Мама, в школу я не пойду. «Еще посмотрим», — сказала Кэти и сжала челюсти так, что подбородок стал квадратным. Фрэнси ничего не ответила. Но подбородок у нее тоже стал квадратным, как у матери. Однако этот разговор натолкнул Фрэнси на одну мысль. «Если мама считает, что можно днем учиться, а вечером работать, то почему бы тогда не учиться в колледже вместо школы?» Она изучила объявления в газетах. Старейший и наиболее уважаемый Бруклинский колледж сообщал о наборе на летние курсы. Приглашаются студенты, которые хотят сдать экзамены досрочно или наверстать пропущенные занятия, а также школьники старших классов, которые хотят заранее получить зачет и баллы по предмету. Фрэнси подумала, что она подходит под последнюю категорию. Она, конечно, не школьница старших классов, но могла бы ею быть вполне законно. Она попросила прислать программу курсов. Из программы она выбрала 3 предмета, которые преподавались днем. Она сможет спать по-прежнему до 11, ходить на занятия в колледж, а сразу после них на работу. Она выбрала французский для начинающих, основы химии и еще какой-то предмет под названием «Драма эпохи реставрации». Она посчитала, сколько будут стоить эти предметы. Вышло чуть больше $60, включая лабораторные. У нее на счету лежало $105. Она пошла к Кэти. «Мама, можно мне получить $65 из тех денег, которые ты отложила мне на колледж?» «Для чего тебе?» «На колледж, конечно». Фрэнси специально произнесла эти слова как можно небрежней. Наградой и стало то, что мамин голос взметнулся вверх, когда она переспросила. «На колледж?» «Летние курсы в колледже». «Но...» пробормотала Кэти. «Знаю. У меня нет средней школы. Но, может, меня возьмут, если я скажу, что диплом мне не нужен. Я просто хочу учиться». Кэти взяла с комода свою зеленую шляпку. «Ты куда, мама?» «В банк. За деньгами». Фрэнси рассмеялась над маминой поспешностью. «Уже поздно. Банк закрыт. К тому же это не срочно. Прием через неделю». Колледж находился в Бруклин-Хайтс. Еще один район Большого Бруклина, с которым Фрэнси предстояло познакомиться. Когда она заполняла заявление о приеме на курсы и дошла до вопроса об имеющемся образовании, ее рука дрогнула. Предлагалось на выбор 3 варианта ответа. Начальная школа, средняя школа, колледж. Немного поразмыслив, Фрэнси зачеркнула все 3 и сверху написала «самостоятельное обучение». «А если будут задавать вопросы, так это чистая правда», — успокоила она себя. К великому ее удивлению и не меньшей радости никто вопросов не задавал. Кассир принял деньги и выдал квитанцию об оплате. Ей выдали также регистрационный номер, пропуск в библиотеку, расписание занятий и список необходимой литературы. Вслед за всеми она прошла в книжный магазин при колледже, который находился в том же квартале. Она заглянула в список и попросила французский для начинающих и основы химии. «Книги новые или подержанные?» — спросил продавец. «Даже не знаю. Какие полагаются?» «Новые». Кто-то дотронулся до ее плеча. Она оглянулась и увидела красивого, хорошо одетого юношу. Он сказал: «Берите подержанные. По содержанию то же самое, а по цене в 2 раза дешевле». «Спасибо». Фрэнси повернулась к продавцу и решительно сказала: «Дайте подержанные». Она попросила еще 2 книги по курсу драмы. Опять прикосновение к плечу. «Нет, нет». Молодой человек отрицательно покачал головой. «Вы сможете это прочесть в библиотеке до занятий или после, когда получите задание». «Еще раз спасибо», — поблагодарила Фрэнси. «К вашим услугам», — ответил молодой человек и отошел в сторону. Фрэнси проводила его взглядом. «Какой же он высокий, привлекательный», — думала она. «Колледж — это замечательное место». Она ехала в электричке на работу, зажав под мышкой 2 учебника. Казалось, вагон выстукивает по шпалам: «Колледж, колледж». Фрэнси почувствовала тошноту. Ее мутило так сильно, что она вышла на ближайшие остановки, хоть и понимала, из-за этого опоздает на работу. Она прислонилась к весам, на которых можно было взвеситься за пенни, не понимая, что с ним происходит. Съела что-то не то. Эта причина исключалась, потому что она вообще забыла поесть. И вдруг ее осенило. «Мои дедушка с бабушкой не умели ни читать, ни писать. Их предки тоже не умели ни читать, ни писать. Сестра моей мамы не умеет ни читать, ни писать. Я не закончила среднюю школу. Но я, Фрэнсис К. Нолан, теперь учусь в колледже. Слышишь, Фрэнси, ты в колледже! Боже, как меня тошнит!»